подчеркивалось, что это заметно повлияет на валютное положение страны в ближайшие годы, тем более что сокращалось производство, в частности, в сырьевых отраслях, и, следовательно, уменьшался объем экспорта. Список этот можно было бы продолжить. Далеко не по всем поднятым вопросам были предприняты решительные действия. Больше думали и спорили о стратегических направлениях в экономике, меньше о борьбе с коррупцией и экономической преступностью. Многие не понимали, что без этого невозможен переход к цивилизованному рынку. Многое из того, что приходилось делать на стыке 1980-х-90-х годов, актуально и для сегодняшнего дня. Тот факт, что перестал существовать Советский Союз, в определенной степени связан с политикой Запада. Есть все основания считать, что развал СССР был в интересах США и их союзников. Правда, в течение определенного времени опасались того, что это произойдет в стране, начиненной ядерным оружием, которое находилось не только на территории России, но и на Украине, в Казахстане. Любая дестабилизация в таких условиях действительно могла бы создать реальную угрозу потери контроля над ядерным потенциалом СССР. Но этого не произошло, и на Западе вздохнули с облегчением. Может быть, со временем всплывут факты, свидетельствующие о целенаправленной деятельности американской, английской или спецслужб других членов НАТО, направленной на развал СССР. Но уже сегодня можно сказать, что позиция Запада по экономическим проблемам этому способствовала. Нельзя было рассчитывать, что нам радикально помогут извне обезболить или, во всяком случае, сократить трудности переходного периода. Ждать второго плана Маршалла не приходилось. И все-таки. Я сидел в своем кабинете в Кремле, раньше он принадлежал Молотову, затем Алиеву, и обсуждал, не помню уж какую проблему, с моим старым другом, академиком Ситаряном. Секретарша сказала, что пришел Явлинский, я просил его войти, это была первая наша встреча. Он рассказал, что получил приглашение принять участие в семинаре в Гарвардском университете. По его словам, речь идет о выработке конкретных мер экономической помощи Советскому Союзу размером не менее 30 миллиардов долларов. Но главное заключалось в том, что помощь целевая. Каждая ее часть будет ответом на тот или иной наш шаг по пути реформ. Например, мы отпускаем цены, за этим следует товарная интервенция в СССР с Запада. Мы делаем свой рубль конвертируемым, Западом создается стабилизационный фонд. «Можете ли вы со мной подписать письмо о нашем согласии на такую схему?» — спросил Явлинский. «Вторая моя просьба — устройте мне встречу с Горбачевым». Я ответил утвердительно. На следующий день у меня на квартире мы отредактировали письмо, и Григорий Явлинский был искренне удивлен, что я, не согласовав ни с кем содержание этого письма, подписал его. Затем его принял Горбачев. Это было незадолго до поездки советской экономической делегации, которую мне поручили возглавить в Соединенные Штаты. Многое из нашего пребывания в США обросло сплетнями, домыслами. На самом деле дело обстояло так. Мы вместе со Щербаковым, в то время заместителем председателя Совета министров СССР, приехали в Вашингтон, чтобы разъяснить американскому руководству суть экономической политики нашего правительства. Горбачев просил включить в делегацию Явлинского, уже находившегося в Бостоне, что и было сделано. Американцы проявили к нему особый интерес, настаивая, чтобы он был с нами не только у госсекретаря Бейкера, но и у президента Буша.